Глава 8. Хаббл, лежавший на соседней койке, заснул. Через какое-то время он заворочился и проснулся. Недоуменно оглянулся вокруг, затем вспомнил, где находится. Решил узнать, который сейчас час, но увидел лишь полоску бледной кожи на том месте, где был массивный Rolex. Почесал переносицу и вспомнил, что потерял свои очки. Вздохнул и уронил голову на полосатую тюремную подушку. На этого человека жалко было смотреть. Мне были понятны его страхи, но Хаббл при этом выглядел побежденным, как будто только что бросил кости и проиграл. Как будто он на что-то рассчитывал, а этого не произошло, и он снова погрузился в отчаяние. И тут до меня начало доходить, в чем дело. «Тот убитый, он пытался вам помочь, да?» — спросил я. Мой вопрос перепугал Хаббл. «Я не могу вам сказать», — пробормотал он. «Я должен знать», — сказал я. «Быть может, вы обратились к нему за помощью, говорили с ним. Быть может, именно поэтому его и убили. Быть может, сейчас кому-то покажется, что вы говорили и со мной, и меня тоже решат убить». Кивнув, Хаббл уселся на кровати и стал раскачиваться взад-вперед. Затем глубоко вздохнул, посмотрел мне в лицо. «Это был следователь», — сказал Хаббл. «Я пригласил его сюда, потому что хотел положить всему этому конец. Я больше не хотел иметь с этим никаких дел. Я не преступник. Я напуган до смерти, хочу выйти из игры. Этот человек должен был помочь мне выйти из игры и расправиться с мошенниками. Но он где-то оступился, и теперь он убит, а мне уже никогда не выпутаться. А если они узнают, что это я пригласил его сюда, они и меня убьют. Но даже если меня не убьют, я, скорее всего, отправлюсь в тюрьму на 1000 лет, потому что сейчас все откроется». «Кто он такой?» — спросил я. «Фамилию он мне не назвал», — сказал Хаббл. «Дал только контактный телефон. Сказал, что так будет безопасней. Я не могу поверить, что с ним расправились. Мне он показался человеком, знающим свое дело. Сказать по правде, вы мне его чем-то напоминаете. Вы тоже кажетесь мне человеком, знающим свое дело». «Что он делал на том складе?» Пожав плечами, Хаббл покачал головой. «Я ничего не понимаю. Я свел его с другим человеком, и они должны были встретиться там. Но разве в этом случае этого второго человека не убили бы тоже? Я не понимаю, почему расправились только с одним?» «Кто этот второй, с кем должен был встретиться следователь?» — спросил я. Хаббл только покачал головой. «Я и так сказал вам слишком много. Наверное, я сошел с ума. Теперь меня обязательно убьют». «Кто замешан в этом деле?» — настаивал я. «Вы меня не слышите? Я больше не скажу вам ни слова!» «Мне не нужны имена», — пояснил я. «Дело крупное?» «Огромное», — сказал Хаббл. «Громадное! Вы о таком не слышали!» «Сколько в нем замешано человек?» Пожав плечами, он задумался, мысленно считая. 10, — наконец сказал он, — «не считая меня». Окинув его взглядом, я пожал плечами. 10 человек — это совсем не похоже на крупное дело. «Ну, есть еще те, кого нанимают», — сказал Хаббл. «Приглашают по мере надобности. Я имел в виду, ядро состоит из 10 человек. 10 человек, не считая меня, знают, что к чему. Несмотря на то, что народу мало, поверьте, дело очень крупное». «А как насчет человека, которого вы направили на встречу с детективом?» — спросил я. «Он входит в число тех 10? Хаббл покачал головой. «Его я тоже не считал». «Значит, вы, он и еще 10? — уточнил я. «И крупное дело?» Он угрюмо кивнул. «Вы ни о чем подобном и не слышали». «И сейчас все это должно открыться?» — не сдавался я. «Почему? Потому что этот следователь что-то накопал?» Хаббл снова отрицательно затряс головой. Казалось, мои вопросы причиняли ему физическую боль. «Нет», — сказал он, — «это тут совершенно ни при чем. Просто сейчас дело стало особенно уязвимым. Риск был огромным с самого начала, и со временем все становилось только хуже. Но сейчас возможны два варианта. Если нам удастся выпутаться, никто и никогда ни о чем не узнает. Но если не удастся, поверьте, это будет самая громкая сенсация. Но как бы ни повернулось дело, сейчас ситуация критическая. Я смерил его взглядом. Он не показался мне человеком, способным совершить что-то неслыханно сенсационное. «И как долго продлится критическая ситуация?» — спросил я. «Она уже почти миновала», — сказал Хаббл. «Осталось подождать, быть может, с неделю. Мое предположение — неделя, начиная с завтрашнего дня, до следующего воскресенья.